Оставляя детей на попечение нашей Риммы, я ежедневно уходила из дома заниматься с пианистом или репетировать, или петь спектакль. Вся моя жизнь прошла в подготовках к счастливым моментам выхода на сцену, где я, наконец, избавлялась от навязанной жизнью фальшивой роли, где я могла внутренне раскрепоститься, стать самой собой, дать волю воображению и уйти от людской фальши, сплетен, зависти, злобы. Исповедаться не публике, нет, а воображаемому, тому великому, кто над миром и людьми, открыться, выплеснуть горе, радость и счастье, прожить жизнь и умереть. Иногда, возвратясь из своих заоблачных далей, я, к своему изумлению, обнаруживала, что возвратился из очередных гастролей и мой муж. Подобно урагану влетал он в наше бабье царство и немедленно во все вникал, вмешивался, распоряжался и, наконец, перевернув дом вверх дном, снова исчезал. Первые годы нашего супружества, его безумный темп жизни, его бешеная энергия сводили меня с ума. Я с ним ссорилась, требуя не играть столько концертов, наладить нормальную жизнь семьи, быть больше дома, со мною и детьми. Он во всем соглашался, обещал вполовину сократить свою работу, строил планы, как мы все вместе поедем отдыхать. Хватало его благих намерений максимум на месяц, после чего все закручивалось с новой силой. И снова, вернувшись домой после длительной гастроли, он носился по квартире, бросая где попало ботинки, носки, пиджак, рубашку, задавая вопросы из разных комнат и совершенно не нуждаясь в ответах. «Почему девчонки в джинсах, а не в платьях? Как у них с учебой? Где ты была? С кем была? Почему у Лены такие длинные волосы? Что мальчишкам нравится? Рима, где моя дирижерская палочка? Рима, куда вы дели мой галстук? Он только что на мне был». И мой муж-метеор в сотый раз проносился мимо меня. Наконец, набегавшись, он вдруг останавливался передо мной, будто только теперь обнаружив меня в квартире, и падал на диван. «Ой, устал. Давай хоть посидим, а?» «Да я-то уже давно сижу». «Это верно. Но как ты тут без меня? Что нового? Господи, неужели я наконец дома? Какое счастье!» «Так кто ж тебя отсюда гонит? Почему ты как сумасшедший работаешь и носишься по всему миру?» «Я работаю для семьи». «Перестань, нам уже ничего не нужно. Ты купил третью машину, а нам хватило бы и одной. Остановись, посиди дома, с детьми позанимайся. Кто им может помочь в музыке так, как ты?» «Да, ты права. Сейчас, Оля, Оля, бери виолончель, будем заниматься. Лена, иди сюда». Появлялись наши дети. У Лены, на всякий случай, глаза уже на мокром месте, и Слава с нею осторожен. Ольга, коллега-виолончелистка, полна решимости на одно слово в ответ дать 10. Она более крепкая, сильная, и с нею разговор другой. Вся тройка торжественно исчезала в кабинете. А через четверть часа оттуда уже неслись крики. Вылетал Ростропович, хватающийся за сердце, и следом за ним ревущие дети. Но в самом деле начнет с ними заниматься раз в 3 месяца и требует, чтобы немедленно все получалось. Сам измотанный, усталый, с чужой девчонкой он бы сдержался, а со своей — не обязательно, и начинает на нее кричать. Та тоже, чужому бы смолчала, а отцу — нет. В тон ему ответит, он же не привык. И пошло. Я уж потом даже возражала, не хотела, чтобы он занимался с детьми. Вот так он приезжал и наводил дома порядок. Хозяин? Да и то, он один мужчина у нас в доме. Он обожал своих дочерей, ревновал их, и чтобы к ним на даче не лазили мальчишки через забор, посадил вокруг него кустарник с большими шипами. Занимался он столь важным вопросом со всей серьезностью, консультировался у специалистов и нашел, наконец, надежный сорт, чтобы, как он мне объяснил, все кавалеры клочки своих штанов на шипах оставляли. Он совершенно не мог видеть джинсы на своих дочерях.